Свою собственную прибыль Маурич оценил в 11 тысяч марок. Три ошибки. Хайлинг и Фетцнер допустили три ошибки, совершенно непростительные для служащих предприятия, где производятся деньги. Первая ошибка – это монета в две марки, заказ на чеканку, который поступил на монетные дворы Карлсруэ и Гамбурга в 1959 году. Штампы поступили из Мюнхена. По каким-то причинам заказ вскоре был аннулирован. В результате монет серии М59Г вообще не должно было быть. Но в коробке нашлись образцы этих монет, и дуэт Хайлинг-Фетцнер, не задумываясь, запустил их в свое производство. Ошибка была обнаружена тогда, когда исправить ее было уже невозможно. Маурич уже продал первые несуществующие монеты. Вторая ошибка. Это монеты в 50 пфенингов 1950 года выпуска. При их изготовлении для лицевой стороны использовали старый штамп с гравировкой «Банк немецких земель». Для обратной стороны использовали более поздний штамп. К тому же при более поздней дочеканке применяли технологию зеркальной полировки, упустив из виду, что зеркальные коллекционные монеты появились только в 1952 году. 50-пфеннинговые монеты 1950 года в зеркальном исполнении – это был абсолютный уникум. Представитель обвинения доктор Адольф Мюллер, руководитель отдела по борьбе с хозяйственными преступлениями прокуратуры Карлсруэ, в своем выступлении счел вполне доказанным обвинение трех сидящих на скамье подсудимых господ в фальшивомонетничестве в соответствии с параграфом 146 Уголовного кодекса. Но подделываются только те деньги, которые могут иметь курс. Никто не подделывает деньги, чтобы выкупить их за ту же цену. А в этом Хайлинг и Фетцнер были очень точны. За каждую монету собственного производства они вносили ее номинальный эквивалент в обычных монетах, которые шли в переплав. В своем роде это был уникальный случай в истории фальшивомонетничества, против которого буква закона оказалась бессильной. Фальшивомонетчики из Карлсруэ действовали вполне в духе незабвенного Беккера, но по существу все происходило совсем иначе. На государственном монетном предприятии с использованием штампов, являющихся собственностью государства. Прокурор стоял на своем. Он опирался на то, что законного заказа на дочеканку монет не было. Об этом говорили свидетели. Директор Федерального банка доктор Вешке, который курировал работу всех четырех монетных дворов ФРГ, а также эксперты по фальшивым деньгам того же банка. Кроме того, на каждой денежной купюре, выпускаемой Федеральным банком, мелким шрифтом написано: «Подделка банкнот, приобретение и распространение фальшивых банкнот караются лишением свободы на срок не менее 2 лет». То же самое относится и к находящимся в обращении монетам. Диапазон наказания, конкретную меру которого определяет суд, широк. От указанных 2 до 15 лет лишения свободы, если доказана подделка находящихся в обращении денег. Ни одна кассирша супермаркета не признала бы деньги, о которых шли дебаты, как настоящие. Самое же главное состояло в том, что незаконно дочеканенные монеты пользовались большим спросом в кругах нумизматов. Здесь их курс превышал номинал. Действия по конфискации у похитителей и ставших известными покупателей способствовали тому, что монеты Хайлинга Фетцнера превратились в раритет с резко подскочившим на них спросом. Прокурор потребовал приговорить обвиняемых к следующим срокам лишения свободы. Клауса Фетцнера – к 3 годам и 3 месяцам. Стефана Хайлинга – к 4 годам. Вилли Отта – к 3 годам. Речи адвокатов сводились к требованию освободить их под защиту. Их аргументация сводилась к следующему. Обвиняемые по существу не знали своего правового статуса. Причем то же самое можно сказать, как показывает судебное расследование, и о чиновниках Федерального министерства финансов. Нанесение имущественного ущерба ни государству, ни коллекционерам не доказано. Обвинения в фальшивомонетничестве не обоснованы уже хотя бы потому, что любые деньги, производимые на государственном монетном дворе, если незаконность их изготовления не доказана, а таких доказательств, по мнению защиты, предъявлено не было, должны быть признаны настоящими. Приговор земельного суда в Карлсруэ от 11 октября 1976 года гласил: Клаус Фетцнер.